Как показало Егору Ивановичу, Гарриман выглядел усталым, хотя он мог показаться таким в сравнении с подвижным Бивербруком. Высокий, в хорошо сшитом костюме приятного темно-серого тона, Гарриман не спешил садиться, как не спешил и докурить сигарету, хотя приглашение в кабинет могло последовать тотчас же. Он не хотел состязаться со словоохотливым Бивербруком в красноречии, поощряя его улыбкой или словом, во всех случаях скупыми, но доброжелательными. Разговор касался того, в какой мере Запад знает Россию. И Бивербрук, может быть, желая привлечь американца к более активному участию в беседе, сказал, что завидует Гарриману, который бывал в России прежде. Очевидно, этой своей репликой Бивербрук надеялся возбудить интерес американца к беседе и, возможно, даже ожидал, что Гарриман разразится пространственной тирадой. В положении Гарримана Бивербрук это сделал бы с блеском, но американец только улыбнулся. «Сознаюсь, что в моем первом путешествии по России у меня не было ни визы, ни паспорта. Мне было 8 лет, когда наш корабль, на котором я путешествовал с отцом, прибило к русским берегам, и я очутился в кругу эскимосов». Гарриман махнул рукой, очевидно полагая, что этой короткой репликой ответил на вопрос и может отступить в тень. Но деятельный англичанин не позволил ему этого сделать. «Погодите, а Грузия? Разве в Грузию вы забрались тоже без визы и паспорта?» — засмеялся Бивербрук. «Нет, Грузия — это иное дело. Но ведь о ней надо рассказывать там». Он улыбнулся и показал глазами на дверь, в которую вошли военные. «В общем, я имел отношение к грузинской марганцевой компании близ Кутаиси. Зимой 26-го года, инспектируя компанию, был в России, разумеется, с паспортом». Взглянул он на Бивербрука, который слушал Гарримана с особым восторгом, как бы похваляясь им перед русскими. Американец все-таки заговорил. Заговорил бестия. Свидетельствовал весь вид Бивербрука. «Я ехал из Москвы в Теплиц 4 дня. Всю дорогу провел в беседах с русскими. И знаете, что было самым характерным для этих бесед? Энтузиазм, я бы сказал, революционный энтузиазм, который владел людьми. Наверное, когда мы вернемся на родину, нас будут спрашивать о России, и мы будем отвечать так, как будто мы знаем Россию», — сказал Бивербрук и взглянул на Гарримана, ища сочувствия. «На самом деле, мы не имеем права на это». Англичанин усмехнулся. «По-моему, мистер Гарриман показал нам это сейчас достаточно наглядно. Все зависит от того, какую мысль вы выскажете при этом», — заметил Литвинов, наклонив голову и посмотрел поверх очков. В этом взгляде, как заметил Бардин, было нечто стариковское. Прежде Максим Максимович не смотрел так. «Важно не то, что вы увидели, а то, как осмыслили это». «Это восточная мудрость?» — спросил Бивербрук. «Да, разумеется», — ответил Литвинов. «Не похоже. В этой фразе есть западное изящество». «И восточное», — возразил Литвинов, смеясь и завтра повел плечами. В комнате было прохладно, и Литвинов чувствовал это больше остальных. Открылась дверь, и из кабинета вышли военные. Бардин видел, как испытывающе взглянул на военных Бивербрук, остановив взгляд на каждом из них, будто желая прочесать по их лицам содержание разговора, который только что произошел у Сталина. Гарриман бросил на военных короткий и пристальный взгляд, и его одолевало любопытство. Но в отличие от англичанина, он стыдился обнаруживать это любопытство. Военные ушли, но приглашение в кабинет Сталина не последовало. Возможно, проводив военных, Сталин снял телефонную трубку. Как показалось Бардину, военные были мрачными. Они не могли не знать, кто находится в приемной Сталина. Но, проходя мимо, едва раскланялись, при этом без видимого радушия. Они определенно были мрачны. Не иначе вести с фронта были малоутешительными. Вести, которые заставили их явиться сюда и задержаться в кабинете главнокомандующего много дольше, чем разрешал протокол. Гостей пригласили в кабинет Сталина, и Бивербрук, к удивлению своему, обнаружил. Потому как Сталин вышел навстречу гостям, как он произнес первое «Здравствуйте», улыбнувшись, и как-то по-особенному, по-восточному подняв при этом трубку, как он, наконец, сел за стол и, откликнувшись, развел руки, было видно, русский премьер решительно не воспринял мрачного состояния духа своих военных.